Рейху нужен был умный лидер и сознательный патриот, который способен учитывать интересы других стран и народов, высоконравственный руководитель, неизменно прислушивающийся к зову своей совести, тот, кто видит цельную картину и не допустит повторения ошибки, приведшей к падению старого режима. Но куда бы Людвиг ни посмотрел, во власть рвалась совсем другая порода. Взять Фриенданка, и что он плетет, да, он не призывает громить еврейские лавки, отстреливать республиканцев и вешать коммунистов, однако в остальном он был ровно таким же болваном, как прочие реваншисты. При крошечной толике воображения его выступление становилось открытым вызовом иностранным войскам на немецкой земле, а то, что собравшаяся тут публика это воображение проявит, сомневаться не приходилось. Ораторского искусства Фриенданка на это хватало, но пламенными речами войны не выигрываются. Если Германия восстанет против победителей здесь и сейчас, ее раздавит. К сожалению, размеренная и планомерная работа по возвращению военного потенциала шла вразрез с фантазиями, которыми щедро кормили публику подобные популисты. Людвиг Бек откинулся на спинку неудобного кресла, заерзал в нем и в бесчисленный раз спросил самого себя, что он тут забыл. Все началось, когда ему пришло письмо от нового владельца Нассау и Шерхенхт-5. Людвиг не питал страсти к развитию промышленности, предпочтя стезю офицера, а потому нисколько не удивился, когда отец в посмертном завещании передал фирму младшему сыну Вильгельму. Бек верил, что так будет лучше для всех. Между собой они сохранили доверительные отношения. Письмо не оставляло пространства для двойных толкований. Брат объяснил, что ему известно и о создании Орбитскоммандос-6, и о том, чем на самом деле были эти подразделения, частью изощренных попыток генерала фон Секта 7 обойти ограничения, наложенные на Рейхсвер по Версальскому договору. Осведомленность магната не особо удивила Бека. Он знал, что промышленные шпионы могли раскопать и не такое, хотя некоторые подробности насторожили Людвига. Например, беспечное упоминание Вильгельма о том, что руководил Черным Рейхсвером Федор фон Бок 8, а также о контактах фон Секта с большевистской Россией, которые начались задолго до подписания Рапаллийского договора. Нынешний владелец компании открыто признавался, что его и его партнеров, посвященных в эти детали, пугает сложившаяся ситуация. С присутствием в Висбадене 9 французских и английских солдат они свыклись. Они опасались, что фон Сект нарушит хрупкое равновесие, ополчившись против республиканского правительства, с коммунистической или реакционной повесткой, не так уж важно. Бек, еще совсем недавно служивший в штабе генерала, прекрасно сознавал абсурдность этих опасений, но своих знаний в чужую голову вложить нельзя. Промышленники боялись восстания и предлагали Беку дать ответ отрядам Черного Рейхсвера, иначе говоря, организовать прореспубликанские отделения, которые ни за что не пойдут против текущего строя, выбрать из кандидатов людей с умеренной позицией, ни радикалов, ни левых и ни правых. Людвиг быстро сообразил, что они, в сущности, желают создать свою частную армию аналогично Черному Рейхсверу. Финансирование проекта фон Бока шло через неофициальные каналы, однако слухи упорно намекали на непосредственную поддержку предпринимателя Гуго Стиннеса 10. Тот семимильными шагами захватывал промышленность Германии и экономику Австрии, да еще и засматривался на Чехословакию, где ему вставляли палки в колеса французы. Будучи реалистом, Бек понимал, что вряд ли такое предложение сделали ему одному. Более того, его и вспомнили-то, скорее всего, из чувства родственного долга. Остановить процесс расползания немецкой армии на частные лоскуты он не мог, но если он возглавит его, то будет в силах остановить худшее, возникновение еще одной угрозы Рейху. Особой веры в слова брата о том, что их концерн ни в коем случае не направит винтовки против республики, у Бека не было. Отец хорошо воспитал своих детей, но порядочность других участников концерна вызывала сомнения. В таком случае проще взять командование на себя и отказаться выполнить опасное распоряжение, если таковое поступит. Людвиг согласился еще и потому, что в его душе тлела надежда узнать подробнее о тех, кто продает секреты Рейхсвера промышленным группировкам. Но он ничего так и не выяснил. Во втором письме его снабдили только списком мелких союзов, которые можно использовать для создания условного фрейкера. Чуть позже сверху пришел приказ о направлении Бека в командировку из Мюнстера в Берлин, еще одно напоминание, что в республике можно было купить если не все, то очень многое. По пути Людвиг проехал несколько городов, в каждом из которых встречался с людьми, возглавлявшими объединение из списка. Завершился его тур в столице. Последним союзом стало сообщество взаимопомощи бывшим фронтовикам. Сегодня Людвиг видел Фрейданка второй раз в жизни. Первая их встреча продлилась считанные минуты, когда Бек назначил дату собрания. Здесь, в зале, переоборудованном из бывшего склада, царили примерно те же настроения, что и везде. Умеренные, если они еще и остались в Германии, предпочитали не высовываться. Над страной дамокловым мечом нависла угроза нового вторжения. Мнимые патриоты били себя в грудь, демонстрируя решимость разбить проклятых жабоедов. Каким образом они справятся в условиях, когда Рейхсвер был лишь тенью прежнего себя, оставалось неясным. Видимо, они собрались завалить врагов телами. Стальной шлем и прочие крупные организации снизили планку приема, поглощая союзы поменьше с огромной скоростью. Висбаденские промышленники не успели заскочить в последний вагон. Теперь оставался один вопрос. Хватит ли сил Рейхстагу остудить горячие головы в Рейхсвере, чей запал подогревал Стеннис? Казалось бы, ему новая оккупация Рура должна навредить больше всего, но, поговаривали, он старательно разжигал пламя нового конфликта. Германию ожидали мрачные дни. Людвиг перестал вслушиваться в речь Фрейданка. Если на чистоту, председатель был не худшим из тех, кого ему довелось повидать в течение командировки. Его треп лишал слушателей дисциплины, манил их несбыточными образами, наполнял детские головы ложными идеалами, однако у Людвига, вероятно, получилось бы укротить его. Такие люди падки на деньги и ради них готовы принять любые принципы, свойства ужасные в обычные времена, но не тогда, когда незыблемость мировоззрения означает твердолобую решимость устроить в стране этнические чистки и обречь ее на новое поражение. Но это не имело значения. Затея магнатов не удалась. Бек посетил мероприятие из чувства долга, чтобы закрыть список. Этот же долг подталкивал его написать подробный отчет брату с рекомендациями, которые уже не понадобятся. Скоро у родственника прибавится забот, и ему будет не до формирования собственной армии. Из размышлений Людвига вырвала мелодия, необычная, не та, какую ожидаешь на этом сборище, и потому удивительная. «Ich bin Soldat» – песня, повествующая о тягостях немецкого солдата и о его стремлении к миру и покою, о том, как его насильно выдернули из дома, отправили проливать кровь и умирать во имя жажды власти правителей, о братстве солдат из разных стран, которые с радостью пожали бы друг другу руки, но вместо этого вынуждены стрелять на поражение. Мелодия, вкрадчивая, обманчиво простая, стремительно захватила слушателей. Если бы Людвиг верил в магию, то заподозрил бы в исполнителе волшебника. Публика, считанные секунды назад скандировавшая едкие лозунги, притихла. Потом зазвучал первый голос, хриплый, с отчетливым эссенским акцентом, он принялся подпевать мелодии. Один за другим к смельчаку присоединялись соседи, круг поющих ширился, и вот, весь зал в едином порыве выводил слова. Никого не смущало, что мотив отличался от привычного. Каждое изменение в композиции было незначительным, однако вместе они образовывали мелодию, которая врезалась в душу и гасила пламя воинственности в сердцах собравшихся. Благодаря стараниям родителей Людвиг получил превосходное классическое образование. Он отлично владел скрипкой, а его мать была выдающейся пианисткой. Они часто устраивали музыкальные вечера в своем кругу, на которые приходили родственники и близкие друзья. Это позволило ему оценить играющего по достоинству, с точки зрения собрата-музыканта, а не только слушателя. Новое прочтение, нет, доработка, улучшение мелодий, буквально кричало о том, что за пианино сидел гений из разрядов тех, что рождаются раз в поколение. Первый ряд имел неоспоримые преимущества. Людвиг хорошо видел выражение лица Фрейданка, сперва замершего в замешательстве, а затем покрасневшего от злости. Бек вновь обратил внимание на гиганта, сгорбившегося над пианино. Пальцы странного музыканта порхали над клавишами так быстро, что порой было не разобрать движений. С виду он походил на типичного крестьянина из глубинки. Огромный, с простоватой физиономией, на которой не отражалась работа мысли, он словно стоял за плугом, а не творил мелодию, от восхищения которой Людвига захватило дух. Великан же не смотрел на клавиши, он изучал реакцию зала. Взгляд его встретился со взглядом Бека, и тот собрал всю свою волю в кулак, чтобы сохранить невозмутимость. В холодных глазах здоровяка читались острый ум и несгибаемая воля. Они резко контрастировали с его простодушным, даже туповатым лицом. Людвиг привык оценивать людей безотносительно их положения в обществе. Для Бека первоочередное значение имели заслуги и интеллект человека, и он сразу осознал, что в лице этого музыканта столкнулся с незаурядной личностью. Не то чтобы Людвиг разделял социалистический посыл песни, в обычной обстановке он осудил бы ее, как осуждал все, что привело Германию к постыдному проигрышу. Однако красное движение в стране доживало последние дни, его уже не принимали всерьез, а занявшие его место социал-демократы были терпимой альтернативой националистическому подъему. Тот толкал страну, еще не оправившуюся от прошлого конфликта, к новому. Здесь и сейчас один опасный яд нейтрализовал другой, еще более смертоносный. Стих последний отзвук мелодии. Ветераны замолчали. Наступила звенящая тишина. Члены сообщества гордились тем, что презирали коммунистов, однако мелодия всколыхнула в них нечто, чему они и сами не могли дать название. Тоску по погибшим сослуживцам, тайную убежденность, что война, какой бы благородной она ни была, хуже мира. Запутавшись в своих переживаниях, бывшие солдаты сидели тихо, но их ступор вот-вот пройдет, и тогда инициативу вновь перехватит Фриеданг, от возмущения временно лишившийся дара речи. Чутье редко подводило Людвига, сейчас оно требовало поддержать музыканта. В конце концов, если он этого не сделает, на того могут и наброситься, а большие кулаки не спасут от припрятанной заточки. Решив довериться инстинктам, Бек степенно поднялся и захлопал в ладоши. Несколько секунд его аплодисменты разносились по залу в гулком одиночестве. Это прорвало плотину. За Людвигом захлопали другие, поначалу неуверенно, потом, с отдачей, со свистом и топаньем. Так, как они благодарили бы какого-нибудь скрипача в кабаке прифронтового города, куда их привезли с передовой на ротацию. Если песню хвалил офицер, то в ней не было ничего предосудительного, верно? Примерно треть ветеранов не последовали примеру Людвига, но, оставшись в меньшинстве, возмущаться они не рискнули. Одобрительная реакция Людвига сбила с толку Фриеданка, который ястребом взирал на пианиста с трибуны. Не давая оратору собраться с мыслями, Бек забрался на возвышение. От него тоже ждали речи, как сказал председатель перед собранием. Впрочем, побывав на нескольких десятках подобных мероприятий, Людвиг и сам знал все тонкости. Он выступил с коротким сухим обращением к ветеранам. Когда оно подошло к концу, музыкант сыграл гимн республики. К нему у собравшихся вопросов было куда меньше, чем к прошлой песне. Флаги, развешанные по стенам, указывали на относительную лояльность нынешнему правительству. Выбор гимна подсказал Беку, что первоначальное впечатление его не подвело. Пианист был далеко не прост. После своей речи Бек сошел с трибуны. К нему поспешило не меньше двух десятков человек, все, кто представлял хоть какую-то значимость в этом союзе. Они хотели лично пообщаться с действующим офицером. Впереди этой толпы выступал председатель. Проскользнув мимо них, Людвиг направился к музыканту. Тот не замедлил представиться: Макс Кляйн, рядовой в отставке, служил денщиком на Восточном фронте. «Что надоумило вас сыграть Ичбин солдат посреди патриотического собрания?» – спросил Бек с искренним интересом. «Мне показалось, что выступление Гера Фриеданка чересчур распалило парней. Вот я и решил охладить их пыл», – произнес Кляйн. «Грубо вышло, конечно. Я нарушил протокол встречи, но иначе поступить было бы не по совести. Председателя немного занесло. Вы бы подумали, что мы рады развязать новую войну, а в уставе нашего союза четко прописано: мы за мир и взаимопомощь. Во всяком случае, пока войну не объявит нам, тогда будем обороняться». Позиция Кляйна звучала разумно. Пожалуй, наиболее разумно из всего, что Людвиг слышал в командировке. Это вызывало в нем уважение к Максу. То, что дельную мысль озвучил денщик, его удивило не сильно. Куда больше он поразился контрасту между внешностью и тем, как Кляйн выражался. У него было чистое произношение. Макс Кляйн был загадочным человеком, а деятельный разум Людвига не мог пройти мимо загадки. «Вы учились игре на пианино в консерватории? Самоучка». Самообразование Людвиг уважал, но ему было кристально ясно, что такого уровня без помощи учителей не достичь. Кляйн явно темнил. Прежде чем он задал очередной вопрос, в разговор встрял добравшийся до них председатель. «Герр Бек, позвольте принести вам мои искренние извинения за поведение нашего товарища. Он действовал по своей инициативе, это была какая-то злая шутка, и он вор», — визгливо крикнул кто-то. «Вор, любитель евреев и предатель отечества». Вперед пробился, сильно прихрамывая, Мужчина с лицом уверенного в себе идиота. За ним несли деревянный оружейный ящик. В задних рядах наметилась возня. Несколько человек с руганью стали пробиваться к центру, но их скрутили и оттащили другие ветераны, похоже, подчинявшиеся хромому. Фриданг в растерянности взирал на происходящее. Столь стремительное развитие событий выбило его из колеи. За пределами трибуны он оказался куда безобиднее, чем на ней. По команде предводителя ящик открыли. «Поглядите, герр-офицер!» – торжествующе воскликнул зачинщик беспорядка. «Поглядите, что украл и приволок сюда Кляйн!» Один Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф, немецкий генерал, который поспособствовал проезду большевиков во главе с Лениным через Германию в Россию. В 1918 году как главнокомандующий разрабатывал план весеннего наступления на Западном фронте. При оперативном успехе немецких войск они потерпели стратегическое поражение вследствие сопротивления союзников и истощения своих ресурсов. Два ноябрьские события, имеется в виду ноябрьская революция 1918 года. Три Фердинанд Фош, главнокомандующий французскими войсками на момент весеннего наступления. Людвиг Бек невысоко оценивал его достижения как командира. Четыре концепция тотальной войны была предложена Людендорфом в 1936 году в одноименной книге. Ничто не мешало ему упомянуть о тотальной войне как идее ранее. Пять Нассау и Шерхенхте, фирма, основанная в 1857 году. В 1869 ее владельцем стал Людвиг Бек, отец офицера. Занималась металлургией и химической промышленностью, производила ферросилиций. Шесть Арбитскоммандос, формально трудовые батальоны из добровольцев при Рейхсвере. Фактически они состояли из солдат, созданы для обхода Версальских соглашений. Получили название Черного Рейхсвера. Семь Йоханнес фон Сект, немецкий генерал-полковник, командующий сухопутными войсками Рейхсвера, выступал за налаживание связей с Советской Россией. Во время Капповского путча Сект отказался выступить против бунтовщиков, но и не поддержал их. В период с 1919 по 1922 в его ставке служил Людвиг Бек. 8. Федор фон Бок, на момент действия книги Оберст, полковник Рейхсвера. Фон Сект поручил ему разработать трудовые батальоны гражданских добровольцев, носивших военную форму и имевших звание. В нашей реальности дослужился до звания генерал-фельдмаршала, но из-за несогласия с Гитлером насчет скорейшего наступления на Сталинград был отстранен в 1942 году. 9. Висбаден, родной город Людвига Бека недалеко от Франкфурта на Майне. 10. Гугостиннис, немецкий предприниматель, активный националист, финансист Фрейкера Финсдаб. В послевоенные годы сделал состояние на рискованных вложениях во вторичный сектор производства, вследствие чего сумел построить собственную торговую империю, которая включала в себя 4554 предприятия в Германии и за ее пределами. Его звали новым кайзером Германии из-за его богатства и влиятельности. Глава 20. Первый контакт с Людвигом Беком состоялся и прошел даже лучше прогнозируемого. Моя выходка с солдатской песней социалистического настроя определенно вызвала в нем уважение, пусть и не сочувствие, уважение тому факту, что я пошел наперекор общему настроению, мастерски заданному фриданком. Что же до сочувствия, глупо было бы ждать его от представителя среднего командного звена, тем более работавшего в ставке. Для таких людей простая солдатня сводилась к числам на бумаге, выраженным сухой статистикой потерь, выданными боеприпасами и проеденным продовольствием. Им было не понять тягот рядового служаки, и в 18-м году они за это поплатились. Когда по улицам шастали патрули из бывших военных с красными повязками, опьяненные свершившейся революцией, которая еще не успела отцвести и принести свои горькие плоды, так вот, эти патрули часто жалели младших офицеров, вышедших из народа, таких как они сами, особенно вольноопределяющихся. Жалели и не трогали, речь не шла о личных обидах. Генералов же тронуть они не могли чисто физически, поскольку те продолжили сидеть в своих уютных кабинетах. Им на улицу высовываться было не с руки, да и незачем, они уже прочно заняли место в прекрасном новом рейхе, точнее, они никуда и не уходили, прочно поделив страну с социал-демократами. А вот среднему звену нередко доставалось от большевистских боевиков. За это выжившие офицеры потом частенько писали в своих рапортах о расстрелах при попытке к бегству, мертвые своей стороны истории уже никогда не расскажут. В общем, я не обольщался. Бека при всем желании нельзя было записать в сторонники Третьего интернационала, но он, имея отличное образование и обладая немалым опытом в управлении человеческим капиталом, точно не смог бы пройти мимо загадочной личности, на которую нельзя сходу повесить привычный и удобный ярлык. Раз мне удалось разбудить его любопытство, то и выйти на разговор равных с ним будет куда проще. Развить тактический успех мне помешал Фриданг. Ему не понравилась роль на задворках, и он всем своим видом постарался показать, что он здесь главный и любые переговоры должны идти через него, а мои действия – глупость, о которой поскорее следовало забыть. Но и ему спутало все карты появления оппозиции, возглавляемой Флюмером. Тот, как и следовало ожидать от начисто лишенного такта меднолобого сына Германии, поспешил наброситься на меня с упреками в пособничестве евреям. Более страшного обвинения от человека, которому голову натерла Штельхельмом один, трудно было ожидать. Публика от столь резких поворотов растерялась. Пришедшие на собрание люди вовсе не были сплоченной группой, хотя именно этого и стремился добиться Фриданг, чтобы ею было легче командовать. Но среди них хватало и представителей боевого крыла, которым нравились декларации Эрика, и тех, кто испытывал симпатию к мундиру Людвига, и сторонников председателя, но больше всего среди них находилось оппортунистов, кто колебался и предпочитал выждать, пока не объявится победитель. И это совершенно естественное поведение играло мне на руку. В хаосе, когда все борются со всеми, легче перехватить инициативу. Парочка единомышленников Эрика принесла ящик, в котором я опознал тот, что поручил охранять Мицгеру. Похоже, Курт заметил пропажу и, кликнув друзей, попытался его отбить, но, тщетно, его даже не подпустили к первым рядам, как и каптенармуса в отставке Вильке. Передние места поделили между собой сторонники Фриданка и бритые молодцы из свиты Флюмера, причем карманы кожаных курток тех, кто внес ящик, подозрительно оттопыривались. Я незаметно перестроился так, чтобы не оказаться на прямой линии огня. Вряд ли они решатся махать люгерами у всех на виду, но наличие пистолета здорово притупляет критическое мышление. Когда владеешь молотком, любая проблема кажется гвоздем. Разве не так? Я поймал взгляд Курта, который пытался пробиться ближе, и незаметно подмигнул ему, мол, все под контролем, не дергайся. Не знаю, получилось ли донести послание. Секунду спустя его физиономия скрылась за широкими спинами собравшихся людей. Тем временем ящик открыли, явив всем его содержимое. Там, в ложе из соломы, лежали две винтовки, отдаленно напоминавшие Гевехри 98, но сходство было лишь поверхностным. Очертания у них были куда более угловатые, хищные и непривычные даже для боевых ветеранов. Можно было смело предположить, что такого оружия они никогда не видели, потому что его сделал я. Что это? Откуда у него эти винтовки? А я скажу вам откуда. Обвиняющий перст Флюмера нацелился на меня. Он стащил их с завода. Это явно секретная разработка, и он планировал передать их своим большевистским дружкам. Он из русских шпионов, он – позор нашей нации. Именно из-за таких, как он, разрушается образ честного немца. Большевики намеренно размывают его, чтобы подточить основы немецкой государственности. Признаться, меня никогда не занимал национальный вопрос. В настоящем, или правильнее выразиться, в будущем, культурные различия между нациями будут стерты до такой степени, что их отличительные особенности останутся лишь в виде экспонатов в музеях и сносок в исторических учебниках. Можно ли или нельзя сделать из китайца или француза истинного британца, бессмысленный дискурс, так как все попытки сохранить нации и народы раздельными все равно провалятся. Но едва ли стоило упоминать это здесь и сейчас, этой земле пока было далеко до единого правительства, а Флюмер разошелся не на шутку, чем изрядно взбесил Бека. Но я прервал Эрика до того, как Людвиг успел опередить меня. У вас уникальный талант, Герр Флюмер, превращать любое событие в антиеврейскую агитацию, но вынужден вас огорчить. Эти винтовки – моих рук дело, и я собирался продемонстрировать их на сегодняшнем собрании, за что выражаю вам благодарность, вы помогли дотащить их сюда. А теперь будьте добры заткнуться, пока тут не случилось второго Кобурга-2. Будете арестовывать сами себя, если дойдет до перестрелок на улицах, ваших рук дело, взвился Эрик. Полагаете, кто-нибудь поверит, что вы способны с нуля сделать нечто подобное? По крайней мере, я не видел ничего подобного у наших производителей, вставил Бек, поддержав меня. Он с интересом разглядывал оружие. Если вы изготовили их, то вам не составит труда рассказать о них подробнее. Нет ничего проще, сказал я, у меня при себе есть и чертежи, которыми я с вами с удовольствием поделюсь. Чертежи, будто кто-то поверит, что вы способны на чертежи. У вас на лице написано, что вы деревенщина. У вас нет нужного образования. Эрик явно старался спровоцировать меня на открытую перепалку, а в беспочвенных оскорблениях на публику он, несомненно, поднаторел. Беда была в том, что действовало это лишь на не слишком умных людей. Если он собирался переубедить таким образом Бека, то напрасно. Но и затыкать Флюмера он пока не спешил, так как сомнения Эрик выражал обоснованные и логичные. И то, как я отреагирую на провокации, как поведу себя, в немалой мере определит мои дальнейшие отношения с Людвигом. Это был своеобразный стресс-тест, иначе этот балаган закончился бы еще давно. Время тянется медленно в блиндажах, когда с напряжением ждешь новой атаки на свои позиции или приказа наступать, а скука развязывает языки всем, вот и болтали о том, кто чем занимался до войны, а я слушал, задавал вопросы и запоминал. Вы бы и сами поучаствовали в таких посиделках, если бы не отсиживались в тылах за третьей линией, Герр Флюмер. Но военной жандармерии чуждо настоящее боевое братство, не правда ли? В толпе раздались смешки. Даже среди свиты Флюмера наметился раскол. Многим его лакеям не нравилось, что он не был правильным солдатом. Для популистов любая трещина в культивируемом ими образе могла стать причиной их падения. Симпатии народа перетянулись на мою сторону. Не потому, что я предоставил им логичное объяснение, в конце концов, и самому недалекому человеку должно быть ясно, что ни литейному, ни кузнечному делу за разговором не научишься, да и чтобы забыли оружейники на передовой. Мне предпочли поверить лишь потому, что не любили Флюмера, а возможность макнуть носом в грязь того, кого презираешь, мало кто пропустит. Ощущение единства против общего врага – мощный инструмент, а военная полиция никогда не была другом солдата, это уж точно. Герр Флюмер, ведите себя прилично, одернул Эрика Фриданг, иначе я буду вынужден потребовать, чтобы вы удалились. Ваши претензии нелепы, вы срываете собрание, дайте Герру Клину выступить. Со своей стороны я могу подтвердить, что мы готовили показ винтовок, никакого сюрприза тут нет, правда, это было чуть позже в программе. Председатель почуял, кто побеждает, и предпочел поддержать меня, да еще и притворился, будто моя презентация была заранее согласована с ним, хотя речь шла только о демонстрации Гевехри 98 с детским выступлением, разбором на время и стрельбой в холостую. Эдуард не был бы Эдуардом, если бы не выторговал себе несколько очков влияния за чужой счет. Тогда мой черед занять трибуну, подвел итог я. Еще раз спасибо за то, что сберегли мои винтовки, Герр Флюмер. Пропади они, и заседание было бы сорвано. Представьте, какая трагедия. Я улыбнулся Эрику настолько дружелюбно, насколько сумел. Эксперименты показали, что чем сильнее я старался вложить в улыбку позитивные эмоции, тем более пугающей выходила гримаса, ведь мои глаза не улыбались, они сверлили того, на кого я смотрю, насквозь. В них читалось яростное желание взять соперника и размолотить ему голову гигантскими кулачищами, пока мозги не забрызгают все стены. За губами, которые растягивались с натугой, словно резиновые, блестели зубы, готовые вцепиться в горло врага. Если моя улыбка что-то и показывала, так это то, что я порву любого на своем пути и что мне будет весело, я буду охвачен безумным задором, как штурмовик, запрыгнувший во вражеский окоп. Я долго бился над своей физиономией, но исправить ее не получалось. Да и надо ли, улыбка производила безотказный эффект на всякого, к кому она была обращена. Вот и в этот раз Флюмер спасовал. Он не получил поддержки Людвига, на которую надеялся, сомневающиеся не переметнулись к нему, Фриданг не преминул ударить в спину. А тут еще я ухмыляюсь, будто выходец из преисподней. Он отвел взгляд, фыркнул, словно не в силах выдержать отвращение. Но выражение лица его подвело. Настоящее отвращение выдает чуть-чуть поднимающаяся верхняя губа вкупе с задранным подбородком. А он опустил голову и слегка сгорбился. Так выглядит страх. Эрик сам загнал себя в угол. Поставил все на нелепую попытку снискать симпатию у Бека, и, может быть, с другим офицером у него и получилось бы. Неспроста в Рейхсвере пользовались спросом песни «Францию мы разобьем» и «Свастика на шлеме», «Черно-бело-красный бант», «Бригады Эрхарта называют нас», но Флюмер проиграл. И если я хоть немного разбирался в людях, Такой удар должен был окончательно снести в нем все тормоза, которые обычно останавливают человека от полных глупостей. Но этим заняться можно и потом. Для выступления перед Беком я создал две винтовки, которые назвал «Карабинер-23» и «Стурмгевехр-23». Изобретательностью в наименованиях немецкая мысль не отличалась, и я не стал отходить от этой славной традиции. Первым я показал «Карабинер-23», самозарядную винтовку со съемным магазином на 15 патронов 7.92-57 мм, которые, не мудрствуя лукаво, позаимствовал у Гевехр. Полуавтоматика была на фронте редким гостем. Она не отличалась высокой надежностью из-за переусложненных газоотводных и ударно-спусковых механизмов. Проще говоря, она часто отказывала в окопной грязи, отчего ее практически не использовали на земле. Проекты Маннлихера были позабыты вместе с его смертью. В небесах среди экипажей самолетов, дирижаблей и аэростатов прижились флиегер-силпстлади-карабинер модел 1915, но они составляли лишь малую долю всего вооружения. В основном на фронте воевали болтовками Гев-98 под прикрытием пулеметного огня из МГ-08-15. Проще было разместить на позиции пулеметное гнездо с водяным баком для охлаждения, чем мириться с частными отказами самозарядных игрушек. Так немецкая доктрина закрепила использование болтовок в качестве основного вооружения пехоты. Дальнейшее развитие получили пулеметы, они стали легче, а некоторым хватало и воздушного охлаждения, например, Бергман МГ-15НА. Эта концепция обосновывалась позиционным характером войны, она не учитывала городских боев и активных наступлений. А уж если пулеметные гнезда выбивали мортирами или снайперами, позиции становились очень уязвимы для контратак. Солдаты слишком сильно зависели от пулеметов, чтобы эта доктрина приходилась им по душе, однако альтернативы ведению боевых действий таким способом никто не предлагал. Но прогресс не стоял на месте. Соседние страны развивали свои технологии. В отличие от немцев, те же русские пытались внедрять на фронте новые идеи. Так под конец войны у них появился автомат Федорова, справедливости ради, редкий гость на фронте, где господствовали трехлинейки, однако штурмовики, вооруженные им, в теории были способны вести огонь на подавление куда лучше, чем солдаты с болтовками. И хотя гипотетически предварительным размягчением позиций должна была заниматься артиллерия, а прикрытие – дать пулеметы, часто солдаты стреляли из болтовок на бегу к новым рубежам. В подобных ситуациях винтовка со скользящим затвором не могла обеспечить адекватной боевой плотности огня. К слову, как ответ автомату Федоровой выступила «Стурмгевехр-23». В качестве прототипа выступил образец с винтовочным 7.92-57 мм, однако я и сам прекрасно понимал, что для автомата необходим новый патрон. Иначе никакого свинца с латунью не напасешься, расход неизбежно будет выше. К тому же стрельба очередью из такого автомата будет неизбежно отбивать плечо при долгом использовании, несмотря на встроенные в приклад амортизаторы. Проект промежуточного патрона хранился у меня вместе с остальными чертежами для передачи Беку, однако сильно я на него не рассчитывал. Объективная реальность заключалась в том, что переделать существующие заводы под новый тип патрона дорого, долго и не встретит большого понимания у промышленников на этом этапе. А «Стурмгевехр-23» с 7.92-57 мм и «Стурмгевехр-23» с условным 7.92-33 мм или того хлеще 5.45-39 мм. Это совершенно разные винтовки по удобству применения. В идеале, разумеется, перехватить распространение промежуточного патрона и создать единый проект для унификации с советским вооружением, но эта задача не на ближайшее время. Публика подобралась благодарная. Воевали в зале собрания все, кроме детей, а потому и вопросы их интересовали практические. Сколько весит, далеко ли бьет, как быстро откажет, что с эргономикой, легко ли снимается магазин, универсальна ли обойма, насколько высока точность. Пощупать новинки захотели многие, пришлось пустить образцы по рядам. Первым их изучил Бек. «А что за наросты с прорезями на стволах?» – спросил он. «Дульный тормоз с компенсатором. Помогает справляться с отдачей и уменьшает подброс. Кажется, я что-то подобное читал у американцев». Не так давно они представляли доклад в свой конгресс насчет оптимальности наличия дульных тормозов на орудиях, но там обсуждалось артиллерийские установки на поездах. Уверяю, американцы не так плохо воюют, чтобы не прислушиваться к их словам. Наш «Ультиматио регистри», увы, не выручил рейх на поле боя. А вы полны сюрпризов, Герр Кляйн. Сюрпризов и передовых разработок, заметил Бек. Хотя Стурмгевехр 23 в текущей его реализации выглядит не самым практичным решением, и я сомневаюсь в надежности обеих моделей. Он передал образцы дальше. Фриданг немедленно завладел ими и организовал линию, чтобы все желающие могли их потрогать. Я же остался с Людвигом. Я постарался упростить конструкцию, насколько это возможно в кустарных условиях. На фабрике удастся оптимизировать ее дальше, у меня есть наработки, но и так винтовки выдерживают попадание грязи. Мы проверим это чуть позже, на стрельбище. Наработки. Я протянул Беку папку с чертежами. Он открыл ее и начал листать. Почти сразу его брови взметнулись вверх в крайней степени удивления. Это амбициозно. Я был бы крайне рад, если бы вы передали мои идеи наверх. Я считаю, что они принесут пользу. Но если вы полагаете, что немецкому оборонному комплексу нечего улучшать, то у меня есть соображения и насчет оборудования мирного времени. Скажем, улучшение насосов химической промышленности. Рука Людвига, которой он переворачивал очередной чертеж, вздрогнула. Он поднял на меня холодный взгляд. На кого вы работаете? На французов? Это провокация, чтобы обвинить нас в нарушении Версальских ограничений? Логика в словах Бека имелась. Моя история была шита белыми нитками. Чем выше я поднимусь по вертикали власти, тем глубже под меня начнут копать. Я рассчитывал, что объяснение, к которому они придут, не будет включать моей поездки в застенки тайного отделения. Ценными специалистами нельзя разбрасываться. Я работаю на всеобщее благополучие и на то, чтобы Германию не растащили на куски западные страны. Вы из тех, кто выступает за сближение с Востоком. Если того потребуют обстоятельства, обтекаемо выразился я. Людвиг вздохнул и похлопал по папке. Буду с вами откровенен. У ваших наработок огромный потенциал. Мы проверим его на стрельбище, но я склонен поверить вашим обещаниям. Если я откажусь передать чертежи, то потенциально ослаблю мощь немецкой армии, чего я делать не желаю. Ограничения рано или поздно снимут, да мы и так соблюдаем их без должного усердия, сами понимаете. Но я хочу знать, почему вы передаете эти данные не по сформированным каналам связи? Почему в обход ответственных лиц? И почему мне? Мгновение я смотрел на него безо всякого выражения. Вы склонны верить, что я агент советского правительства. Это наиболее разумное объяснение. Если я правильно понимал то, что Людвиг пытался донести обиняками, то он фактически признавался в том, что Рейхсвер на определенном уровне сотрудничал с русскими. Оставалось понять, как рациональнее всего использовать эту информацию. Я представляю волю отдельных людей, Гербек. Они заинтересованы в том, чтобы Германию не вовлекли в потенциальный конфликт, и намерены сделать все в их силах, чтобы не допустить этого. Такой ответ вас устроит, или вовлекли на правильной стороне, прошептал Бек. Вслух же он сказал, не буду ломать себе голову партийными интригами. Я понял вашу позицию и постараюсь донести ее. Достаточно будет принять технологии. Поверьте, я умею быть полезным. Похоже, я соглашаюсь на сделку с дьяволом, криво улыбнулся Бек, но протянул мне руку. Если ваша помощь не будет нести дополнительных условий, я буду поддерживать вас. Все ради скорейшего восстановления Германии. Я пожал ее. Странный из меня получился большевистский лазутчик. Вместо того, чтобы красть технологии, я их раздаривал. К слову, неплохо бы выйти на агентов интернационала в русской общине. Раз уж меня записали в разведчики, надо соответствовать этому высокому званию. Все равно шило в мешке не утаишь. Кто еще будет лоббировать сближение Рейха и РСФСР, как не русский шпион? Пора привыкать. Один штальхельм, пехотная каска немецкого солдата, пришла на смену пикельхельмам, рогатым кожаным каскам, которые не защищали от шрапнели и демаскировали солдат. Два второго Кобурга. Здесь идет речь о событиях 14 октября 1922 года, когда сторонники Гитлера устроили в баварском городе погром сторонников левых партий и в конечном счете захватили его при попустительстве властей. Именно это событие послужило взрывному росту популярности НСДАП. Нацисты показали, что они, в отличие от других популистских партий, готовы кровью доказывать свои слова. Три ultima ratio regis, с латыни «последний довод короля». Крылатое выражение, которое с 1742 года по приказу прусского короля Фридриха II наносилось на все пушки в его армии. Глава 21. К ночи на город опустился плотный туман, сквозь который едва пробивался свет газовых фонарей. Редкие прохожие, зябко кутавшиеся в пальто и скрывавшие лица шарфами, выныривали из мглы, как пугливые тени, и столь же стремительно растворялись в ней. Тишина вечерних улиц казалась почти неестественной, почти настораживающей. И было от чего насторожиться, ведь за мной от самого зала собраний, где не так давно закончилась встреча членов сообщества взаимопомощи, крались двое. Слежкой явно занимались не профессионалы, но их стоило похвалить хотя бы за то, что они умудрились не потерять меня при такой погоде и даже ни разу, стоило мне завернуть за угол, в панике не бросались нагонять бегом, отбросив всякую маскировку. Пока преследователи не мешали мне подводить итоги, и я решил оставить их на потом. Нельзя сказать, что переговоры с Беком прошли идеально, но какие-никакие результаты они принесли. Едва ли промышленные магнаты вот так просто отмахнутся от моих наработок, хотя и доверять мне вряд ли начнут. Пока что я буду для них таинственным агентом, который представляет одну из многочисленных фракций советской власти. А к русским отношение у немцев было неоднозначное. То, что Рейхсвер сотрудничал с большевиками, не мешало регулярным зачисткам коммунистов внутри страны. А я ведь даже не был настоящим представителем советской разведки. Для всего мира я, совершенно справедливо, если разобраться, был Максом Кляйном, полуидиотом из саксонской деревушки, который жил на попечении у шмаргендорфского священника. Уверен, подобный результат проверки прошлого не устроил бы ни одного чиновника и влиятельного магната. Концы в нем не сходятся с концами. Значит, требовалось как можно скорее легализоваться. Лучшим выходом для этого станет челночная дипломатия. Мне нужны выходы на большевистскую резидентуру, перед которой можно потрясти знакомством с Бошем и Беком, чтобы выдать себя за посредника от немецкой промышленности. А с немцами, напротив, следует вести себя как внедренный шпион с глубокой и проработанной легендой, оставшейся еще с царских времен и переметнувшейся к красным. При желании на лицо Кляйн сошел бы и за 40-летнего. А тогда, в послевоенной неразберихе, украсть личность было довольно просто. Главное, чтобы немцы и русские не встретились лично, не то выйдет неловко. И желательно, чтобы они не обсуждали меня между собой, хотя этот вариант развития событий крайне сомнителен. Никто не будет трепаться о чужом разведчике со своим потенциальным врагом. А сейчас такое время, что сегодняшний союзник запросто может очутиться в противоположном лагере. Но какой бы маленькой ни была вероятность подобного перекрестного раскрытия, она все-таки существовала. Я насильно выбросил из головы мысли о возможном провале. Конечно, обычно оперативники института обладали куда более надежными способами внедрения, однако я не собирался сдаваться лишь потому, что расклад сил был не в мою пользу. Чтобы отвлечься от пустых рассуждений, я вспомнил окончание встречи. На стрельбище Людвига избранные члены сообщества протестировали мои экспериментальные винтовки, которые ожидаемо продемонстрировали высокую надежность. Даже после того, как их изрядно поваляли в снегу и засыпали в них мерзлые земли, они не клинили. Отдача тоже оказалась слабой, по крайней мере, для использованных С-патроне. Они не отбивали плечи при одиночных выстрелах, как болтовки ГЕВ-88 и ГЕВ-98, и это было огромным достижением. При стрельбе очередями дело обстояло похуже, но в условиях ограниченного производственного потенциала иначе было никак. Великолепный результат, воодушевленно прокричал Людвиг Бек под конец. После отстрела десятка обойм мы все немного оглохли. Наглядно убедившись в качестве моих разработок, он несколько оттаял ко мне, хотя общая настороженность в его взгляде никуда не делась. Он прекрасно помнил, с кем еще совсем недавно воевал Рейх. Предубеждение так просто не побороть. Затем я поговорил с Куртом и Вильке, которые всем своим видом показывали раскаяние, не сберегли мое сокровище, позволили клике Флюмера отобрать его, отчего та едва не сорвала мою презентацию. «Прости, Макс, подвели. Только ты пошел к пианино, как к нам подскочили молодцы в кожанках. Мы бились как львы, но нас задавили числом», — покаялся Мицгер. Подтверждая его историю, Вильке почесал наливавшийся синяк под глазом. Курт выглядел не лучше. Одна щека у него опухла, будто от флюса, и говорил он с трудом, еле ворочая челюстью. «Никаких обид», — ответил я и легонько, чтобы не повалить, похлопал мясника по спине. Все получилось наилучшим образом. К счастью, им не хватило ума спрятать ящик, напротив, они поволокли его к трибуне. Вильке хохотнул. «Наверное, в этом моя заслуга. Они привыкли, что я занимаюсь добычей всякой всячины и, должно быть, поверили, что мы вместе стянули винтовки с завода или выкупили их у рабочих для перепродажи после собрания. И часто ты таким занимаешься?» Воззрился я на него. Вильке принял невинный вид и устремил взгляд в свинцовые небеса. «Не нужно верить лживым слухам, они порочат честь самых достойных граждан». Он хитро улыбнулся. «С заводов растащили все, что не приколочено, еще в первый год, а теперь на них столько охраны, столько охраны». После заключительных мероприятий, которые включали в себя сборку обычных винтовок Гевехри 98 на скорости трогательное исполнение имперского гимна детьми, в течение которого Бек сардонически ухмылялся, все разошлись по домам. Мицгер попробовал было сманить меня бутылкой припасенного голландского Женевер-1, но получил вежливый отказ, на который не обиделся. Я направился к станции, чтобы сесть на последний поезд до Шмаргендорфа. И вот тогда ко мне прилипли два попутчика, изображавшие из себя умелых сыщиков. Когда я проходил мимо длинной витрины ателье, занявшего практически весь первый этаж вытянутого дома, то замедлил шаг и дождался, пока оба преследователя, потеряв меня из виду в тумане, подберутся поближе. Они заметно расслабились, не ожидая от жертвы осведомленности об их действиях, и я получил шанс разглядеть их получше. Откровением их личности для меня не стали. Это были подручные Эрика Флюмера, те самые, что принесли для него мой ящик с винтовками. Руки они держали в карманах, нервно переглядываясь и постоянно озираясь по сторонам. Это был плохой знак. Я не забыл, что у них при себе имелись револьверы, а их поведение говорило о том, что они не просто желали знать, где я живу, и не пошли для того, чтобы позвать еще отряд соратников с дубинками и объяснить наглому выскочке, кого и за что нужно уважать в современной Германии. Они выжидали удобного случая, чтобы расстрелять меня в спину. О таком уже почти не пишут в газетах. Если кто-нибудь исподобится выпустить о моей смерти заметку, это будут акулы пера, которые свяжут здоровяка, погибшего на окраине Берлина, с победителем только-только прошедшего шахматного турнира. А может, Фриданка седлает волну, проплатит публикацию и представит дело как политическое о том, что членов его организации преследуют абстрактные враги, оставив уточнение этих самых врагов на откуп читателю. Прекрасная выйдет реклама для его детища, привлечет к нему рисковых парней, готовых бороться за благое дело и мстить за мертвых товарищей, а что это будет за дело и с какой целью месть, да не так уж и важно. Почему подручные Флюмера до сих пор не осуществили свой план? Скорее всего, такая работенка им досталась впервые. Убить человека посреди городской улицы, пусть не кипящей жизнью, но все же и не полностью безлюдной, задача, которая требует изрядной решимости и наглости. Это не благословленная государствами рубка в траншеях, это преступление, на которое обычно способны, лишь когда кровь кипит в жилах, когда адреналин бьет в голову, или когда убедил себя, что действуешь из наилучших побуждений и другого выхода нет. Вот парни Эрика и убеждали себя, благо время у них еще было, пока мы не дошли до железнодорожной станции, которую посещают полицейские патрули. А может, они просто рассчитывали на то, что я вовсе решу срезать дорогу через дворы и упрощу им задачу. О том же, кто именно приказал им расправиться со мной, догадываться не приходилось. Я ускорил шаг и свернул в первую попавшуюся подворотню. Как известно, если боя не избежать, его надлежит принимать на своих условиях. Я затаился за старой телегой, расположившись таким образом, чтобы свет газового фонаря с улицы не доставал до меня. Из-за высокого роста я был вынужден пригнуться, и полы пальто угодили в лужу грязи. Фрау Шнайдер будет недовольна, это уж точно. Вскоре раздались поспешные шаги, чавканье ботинок по полурастаявшему снегу на брусчатке. Потом показались два силуэта. Я не видел выражения их лиц, лишь контуры тел, остальное скрывал лившийся в проулок свет. Они прошли мимо телеги, напряженные, как взведенные пружины. «Где это дерьмо свиное?» – прошептал первый. «Ага», – припустил вдруг. «Неужели что-то почуял, если мы его потеряем?» Я не стал дожидаться окончания фразы и рванулся вперед. Мой кулак врезался в затылок первого, и он осел на землю без звука. Второй тут же обернулся, его глаза широко распахнулись, рука потянулась из кармана, но я был быстрее. Одним движением я схватил его за запястье и с силой выкрутил, не давая достать револьвер. Он попытался ударить меня другой рукой, но я отбил удар локтем, впечатывая его в стену. Он зашипел от боли и снова потянулся за оружием. Я ударил его в живот, воздух вырвался из его легких со свистом. Он согнулся пополам, но не успел восстановить дыхание, как я саданул ему в челюсть, в полсилы, чтобы ненароком не прибить. У меня к ним была пара вопросов. Еще мгновение, и мужчина осел рядом со своим напарником, едва не шлепнувшись рожей в слякоть. Я заботливо подхватил его и опустил на землю. Задержал дыхание, прислушиваясь к окружению. Тишина. Только слабый гул вечернего Берлина вдалеке и едва слышное сиплое дыхание обоих неудачливых убийц. Убедившись, что все чисто, я вытащил платок, подаренный заботливой фрау Шнайдер, нащупал через него револьвер в их куртках, достал оба и проверил барабаны, заряжены. Разрядив их, я на миг поколебался, но здравомыслие пересилило, и я не стал забирать оружие себе. Чем меньше будет вопросов у властей при неожиданном обыске, тем лучше. Кто знает, чье еще внимание я привлеку. Я собирался играть в игру с высокими ставками, и рисковать в ней ради мнимой безопасности владения огнестрелом не хотелось. Револьверы с патронами отдельно отправились в телегу. Ее хозяин, обнаружив у себя неожиданные подарки, вряд ли обрадуется им, если только он не знает одного бывшего каптенармуса, готового помочь со сбытом за скромную комиссию. Сам я заниматься таким не желал, слишком мелочно. Подняв первого парня, я легонько пошлепал его по щекам, чтобы помочь очнуться. Пора приступать к допросу. Если я хоть что-то смыслил в психотипа же людей вроде Эрика, то искать его надо было неподалеку. Он не из тех, кто прикажет прикончить неугодного и оставит исполнение на подчиненных. Он будет чувствовать себя обязанным проконтролировать их. Следовательно, он был где-то рядом. Надо нанести ему визит вежливости. Эрик Флюмер от волнения не находил себе места. Он трижды проклял свою беспокойную натуру, которая не позволила ему уйти домой, а вместо этого вынудило его заказать пиво в рабочем пабе складского района в ожидании вестей от Йонаса и Тобиаса. Они были преданными людьми и не задавали лишних вопросов, с обоими его многое связывало, однако и умом они не отличались, притом настолько, что Эрик едва поборол желание отправиться с ними. Лишь мысль о том, что что-то может пойти не так, остановила его. Ему не хотелось встречаться с этим ублюдком, если тот каким-то чудом одолеет двух вооруженных и мотивированных штурмовиков. Его штурмовиков, его будущего боевого крыла, надо только разделается с поганцем Фриеданком. Мечты о том, как он завладеет сообществом, успокоили Эрика, и он перестал ерзать на стуле. Поймал очередной раздраженный взгляд от хозяина паба, тому не нравилось, что посетитель за целый час больше ничего не заказал. Эрик унял острый порыв вскочить и треснуть злосчастной кружкой по его толстой морде. И что этот чертов поляк позабыл в Германии, но рабочие вокруг не поймут его справедливого негодования. Этот проклятый народец не заботили национальные проблемы. Еще, чего доброго, вступится за проклятого Полоцк-2, как за своего. Воистину, интернационализм приведет к краху страны, с горечью подумал Эрик. Одним махом допил пиво, поднялся и вышел на улицу, пообещав себе, что как-нибудь обязательно вернется сюда с большой компанией. В лицо ему ударил порыв холодного ветра, и тревога накатила с новой силой. Белесый туман поглощал мир на расстоянии вытянутой руки. На миг Эрик представил, что где-то там, в неизвестности, прячется эта скотина, этот безмозглый Валенкляйн, терпеливо выжидает, когда он утратит бдительность. Эрик передернул плечами, сбрасывая с себя липкий страх. «Кляйн, всего лишь жалкая деревенщина», — повторил он про себя в тысячный раз. «Его нечего бояться, о нем должны позаботиться. Никому не позволено бросать тень на безупречную репутацию честного пруссака и патриота. Но где же эти двое? Почему они задерживаются?» Не в силах унять нетерпение, Эрик похромал в сторону станции. Из-за дрянной погоды подагровая нога вела себя отвратительно. Он успел сделать дюжину шагов, прежде чем на его плечо легла тяжелая рука, нет, лапища, под весом которой он чуть не упал. Сердце Эрика рухнуло в пятки. «Добрый вечер, Герр Флюмер», — прогудел низкий голос, и Эрик безотчетно, сам не сознавая себя от ужаса, повернулся к его обладателю. Тот одарил его улыбкой, при виде которой Эрик мгновенно пожалел, что не находится за 1000 километров и 5 лет отсюда, да хоть бы и в руинах Вердена в разгар бомбежки. Эта чудовищная ухмылка обещала ему невыразимые мучения. «Я тут наткнулся на ваших друзей», — продолжил Кляйн, «и они были так добры, что сообщили мне о вас, о том, где вы и обо всем прочем». «Эн, не понимаю», — заикаясь, выдавил Эрик. «Я не о том, что вы приказали меня убить, Герр Флюмер. Об этом я способен догадаться и так. Я имею в виду ваши секретики, ваше грязное белье. Вы не поверите, в чем согласны признаться люди, если их как следует порасспросить. Вы с кем-то путаете. Я ничего не знаю. Я их не знаю. Что, вы даже не обеспокоитесь их здоровьем? Насмешливо спросил Кляйн. Не переживайте, ваши соратники живы и готовы повторить то, что поведали мне перед собранием нашего союза. В голове Эрика заметались лихорадочные мысли. Что конкретно известно этому изуверу? Как думаете, обрадуется ли Герр Фриданг сведением, что помощник нашего уважаемого казначея с вашего попустительства прикарманил членские взносы? И не просто прикарманивал, но делился с вами и вашими товарищами? Ваш друг, Йонас, кажется, участвовал в передаче денег и приносил поддельные бланки на подпись. Эрику слегка полегчало. Если это все такое можно пережить, на слово Кляйну не поверит. Ну а Йонас, известный болван, мало ли что он наплел. Потребуется серьезное разбирательство, в ходе которого все следы финансовых махинаций успеют подтереть, а даже если что и всплывет, то Фриданку придется простить эту мелочь. Брали они немного, так, пошиковать на особых собраниях своего крыла, а взамен сообщество получало покровительство полиции. Если Эрик разыграет карту с необходимыми выплатами начальнику комиссариата, то историю живо заметут под ковер, ибо подставлять шею под гильотину дураков не сыщется. «О, вы полагаете, что это все?» — хмыкнул Кляйн, и у Эрика мороз побежал по коже. «По сравнению с откровениями Тобиаса ваше воровство — сущая мелочь. Я не...» Он в красках описал мне, как вы познакомились одним вечерним вечером на прогулке к Нойерзей-3. Горло Эрика будто перехватило тугим обручем. Он больше не мог издать ни звука. Ему показалось, что земля у него под ногами закружилась, словно он оказался посреди карусели. Вы встретились у Ландверканала, на мосту Лихтенштейн. Вас связал общий интерес, который вы немедля опробовали в парке. Эрик затряс головой, как припадочный. Как вам повезло, что вас не застали коллеги. Там рядом полицейский участок, на углу Дерфлингерштрассе и Курфюрстенштрассе. Что бы они подумали, обнаружив вас со спущенными штанами посреди кустов? А ваши соратники, в конце концов, они верят, что мужеложество порочнее иудейства. По их и вашим уверен убеждениям, еврей родился тем, кто он есть, и его гнилая природа естественна, хоть и порочна, а вот ваши забавы, ваш выбор, который лишает немецкую нацию семьи и детей. Из-за гомосексуалистов погибает целый род будущих немцев, Герр Флюмер. Вы, предатель Германии, вам известно, как поступают с предателями. Эрик ощутил прикосновение к подбородку, и его голову запрокинула сильная рука, заставив взглянуть Кляйну в глаза. На него вдруг нахлынуло спокойствие приговоренного, и он подумал, что Кляйн не человек вовсе. Не бывает у людей такого взгляда, пронзительного, жесткого и холодного, словно тебе выворачивают душу наизнанку, такого понимающего. Будто Кляйн прекрасно сознавал, что Эрику нравилась не сама по себе связь с мужчинами, что его возбуждало противоречие. Вот он распинается в кабаке среди единомышленников насчет морали, нравственности, германского долга и всего, что составляет его Weltanschauung 4, а вот, крадется, как вор, в сумерках по дорожкам парка в поисках краткого взрыва удовольствия, полной неутоленной жажды разрушать запреты, которые сам и возводит. И если Тобиас проговорится, а он уже проговорился, потому что боялся Кляйна пуще гибели, после этого не понадобится никакого расследования. В таких вещах расследовать нечего. Это пятно на репутации ничем не отмыть. Эрик будет уничтожен. Сначала социально, опозорен, изгнан, уволен, а потом его подстерегут в безлюдном месте и изобьют до смерти. «Меня чужая постель не беспокоит», — произнес Кляйн. «Но деньги воровать прекратите. И не лезьте ко мне больше. Ваши нелепые козни утомляют». Рука, которую он держал на плече Эрика, сжалась, и тот с удивительной ясностью ощутил, что в этой ладони находится сама его жизнь, которую могут раздавить в одно мгновение, походя и без сожалений. «Вам ясно?» — вдруг рявкнул Кляйн, как заправский фельдфебель. «Зуби фихл 5». По-военному ответил Эрик на одних рефлексах. Он пребывал в смятении столь глубоком, что оно походило на обморочное состояние. «Проваливайте, вы, пародия на человека!» Кляйн оттолкнул его, и Эрик плюхнулся в грязь. До его ноздрей донесся резкий запах, и он отстраненно отметил, что обмочился. Разговор с Эриком вышел тяжелым, во многом потому, что меня тянуло придушить его и забыть о том, что он когда-либо существовал. Но я понимал, что смерть полицейского всколыхнет осиное гнездо немецкой сознательности, и дознаватели быстро раскопают, что он был со мной на ножах, потому я ограничился пламенной речью. Впрочем, оперативники института редко убивали, когда можно было обойтись без этого. В нашей работе нельзя дать эмоциям одержать верх над разумом. Проведенного внушения хватит, чтобы Флюмер перестал вставлять палки в колеса, в этом я был уверен, а потому выбросил его из головы, как только его коленопреклонная фигура утонула в тумане. Полной бодрости после воспитательной беседы, я сел на поезд, одной заботой меньше. Пусть это был пустяк, однако лиха беда начала. Я справлюсь с любым препятствием на пути к цели, и никакому существу меня не остановить. А на следующий день пришли известия, что французы начали интервенцию в Рурскую область.